У Суми была высокая температура. Она бредила. Пришел врач и прописал хинин и питье с лимоном. Двое суток она блуждала по темным лабиринтам своих кошмаров, а на третий день к ней вернулось сознание. Разбудил ее удар грома. Она открыла глаза и увидела, как ветер треплет на распахнутом окне занавеску. В темно-синем небе вспыхивали молнии, и следом раздавались оглушительные громовые раскаты. Соня с наслаждением вдохнула свежий воздух, пахнущий мокрым камнем и мокрой землей. Зазвенел, подходя к остановке, последний вечерний трамвай, и было слышно, как он рассекает потоки воды. Соня приподнялась и увидела в открытую дверь отца, сидящего на постели с книгой в руке. Он словно почувствовал Сонин взгляд и поднял глаза от книги. Мать перед зеркалом мазала лицо кремом. Длинная ночная рубашка голубого цвета с крылышками вместо рукавов придавала ей мирный, даже женственный вид. Соне только, как всегда, неприятно было смотреть на ее торчащий живот. «Малышка проснулась», — сказал отец, и, встав с кровати, направился в комнату дочери. Мать пошла следом и положила Соне на лоб непривычно ласковую руку. «Как ты себя чувствуешь, Соня?» — озабоченно спросил отец. На отце были только пижамные штаны, и он показался Соне щуплым и слабым. Худые плечи опущены, щеки валились, нос заострился и еще больше вытянулся. Соня посмотрела на отца немым взглядом, и он взволнованно повернулся к жене. Она не может говорить. Просто ей нечего сказать, как всегда уверенная в своей правоте, бросила мать. Нет, тут что-то не то, покачал головой отец. Соня чувствовала себя совершенно пустой, ни слов, ни мыслей. Вдруг из этой пустоты возник утренний свет и осветил белокурую девочку, склоненную к кукле. Потом свет погас, и наступила тьма, в которой таился ужас. «Может, ты пить хочешь?» — спросил с беспокойством отец и, присев на краешек постели, погладил дочь по щеке. Соня смотрела на него расширенными глазами и молчала. «Соня!» — теперь уже и мать забеспокоилась. «Скажи хоть слово!» В непререкаемом обычно тоне сеньоры Бомбины девочка впервые в жизни уловила нотки страха. Она собрала все свои силы, широко открыла рот, но у нее ничего не получилось. Родители поняли, что их дочь онемела, и похолодели от страха. «Девочка в шоке!» — сказала врач. «Что-что?» — переспросила сеньора Бомбина. «Ваша дочь перенесла сильный удар», — пояснил врач. «Никто ее не бил», — поджав губы, заявила сеньора Бомбина. «Я хочу сказать», — раздраженно начал объяснять врач, «что она испытала какое-то потрясение, может быть, даже насилие, и это на нее так сильно подействовало, что она потеряла дар речи». Соня внимательно слушала разговор. Доктора Ости она знала всегда и всегда немножко побаивалась, потому что он засовывал ей глубоко в рот чайную ложку, и это было очень неприятно. Сейчас он тоже проделал эту процедуру, да еще и карманным фонариком посветил, чтобы было виднее. «Скажи «а-а-а»» несколько раз, — повторил доктор. Соня натужилась так, что стала вся красная, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Потом доктор Ости долго ее слушал, стучал по спине пальцами, сложенными молоточком, и, наконец, отойдя от кушетки, на которой она лежала, сел за белый металлический стол. «Ваша дочь пережила что-то ужасное», — заключил наконец он. Сеньора Бомбина натянула на Соню платье и тоже подошла к столу.